мужья равливала, ушивала да прикраивала козочку беленькую да козочку серенькую. Жили козы у старого старика, да старушка и внучка была, да был у них петушок удалок, да котишка все сметанный лобок. Белая коза работящая была, работящая, веселая, послушливая, как и серая коза непослушная была. Ох, коза, гириза, повылуплены глаза, и упряма, и вредна, все обманом жила. Вот стали сеять старик и старушка в огороде капустку, на щи да солушку, а внучку послали козочек пасти. Посла она их по горам, по долам, по зеленым лужкам, по крутым бережкам, а к вечеру погнала их домой. Старик вышел, да и спрашивает: «Вы козоньки, вы матушки, а вы ели, а вы пили?» Беленькая козочка отвечает: «Мы и ели, мы и пили, мы по горушкам ходили, мы травушки пощипали, мы осинку поглодали». «Нет!» А серая коза, ох и вредна, говорит: «Я не ела, я не пила, я по горкам не ходила, ни травушки не щипала, ни осинку не глодала, а бежала я через мосточек, ухватила кленовый листочек, а бежала я через гребельку, ухватила водички капельку». Рассердился старик, стал внучку ругать, да коз пасти решил старушку послать. На следующий день пошла старушка их по горам, по долам, по зеленым лугам, по крутым берегам, а вечером пригнала домой. Старик выходит и спрашивает: «Вы козоньки, вы матушки, а вы ели, а вы пили?» Беленькая козонька правду говорит, а серая коза повылуплены глаза, «Знай свое», твердит. Рассердился старик, стал старушку ругать, да на следующий день некого послать коз пасти, пришлось самому идти. Погнал он козочек горами, долами, зелеными лугами, крутыми берегами, а сам спрятался и смотрит. Козочки и ели, и пили, и по горушкам ходили, и осинку поглодали, и под березкой полежали. К вечеру погнал коз старик домой, а сам забежал наперед, да и спрашивает: «Вы козоньки, вы матушки, а вы ели, а вы пили?» Беленькая козонька опять правду говорит, а коза, дереза, повылуплены глаза, ох, и упряма была, все равно свое твердит. «Я не ела, я не пила, я по горкам не ходила, ни травушки не щипала, ни осинку не глодала, а бежала я через мосточек, ухватила кленовый листочек, а бежала я через ребельку, ухватила водички капельку». Пуще прежнего рассердился старик, стал козу колотить, полбока ободрал, да пошел ножик точить. Метнула коза дереза, что плохо дела, оторвалась, да в лес убежала. Бежала-бежала, видит, берестяная избушка, забежала туда, наелась, напилась, да на палатке спать повалилась. Пришел зайчик-горностайчик и спрашивает: кто-кто в мою избушку залез? А коза ей отвечает: я коза дереза, повылуплены глаза, за три гроша куплена, на полбока луплена. Я уже как выйду, все бока повыбью. Заплакал заяц-горностаец, распустил слезы на белые березы, желостешеньки-вздошеньки бросает. А тут идет из-за гор бобер-хоробер, под поясом топор востер, спрашивает: чего, заяц, причитаешь? Выстроил я берестяную избицу, а набежал от козлище деревище повылупленное глазище. Меня выгнало, да покрикивает: уже выйду, все бока зайцу повыпью. Сама-то наелась, набилась, да на палате спать повалилась. Закричал тут бобер-хоробер: иду, иду, бобер-хоробер, у меня покоя санта-кор. Подайте мне козы сюда, уж я ногами соскочу, топором порублю. А коза отвечает: я коза дереза, повылуплены глаза, за три гроша куплена, да полбока луплена. Затопчу тебя ногами, заколю тебя рогами, вот я тебя по коленам березовым поленом. Испугался бобер-хоробер, снова кричит: иду, иду, бобер-хоробер, у меня покоя сам топор. Эх ты, козища, лубяные глазища, лазовые рога, лычаные бока, мочала борода, подай козу сюда, душу сгублю, бороду срублю. Испугалась коза дереза, со страху вылупила глаза и бегом из избушки мхами, болотами, осиновыми колодами, да кривыми тропами. Так и сталось: зайцу в радость, бобру во храбрость, а коза дереза, как упрямая и вредна, так и живет теперь одна. Прямая дорожка к добру, а кривая — к худу. Заинька, прыгни в сад, серенький, прыгни в сад, вот так эдак прыгни в сад, вот так эдак прыгни в сад. Заинька, сорви цвет, серенький, сорви цвет, вот так эдак сорви цвет, вот так эдак сорви цвет. Заинька, свиви ног, серенький, свиви ног, вот так эдак свиви ног, вот так эдак свиви ног. Заинька, на головку серенький, на головку, вот так эдак на головку, вот так эдак на головку. Заинька, попляши, серенький, попляши, вот так эдак и попляши, вот так эдак и попляши. Заинька, убегай, серенький, убегай, вот так эдак и убегай, вот так эдак и убегай.